кто идет сюда?» Элис окатила его ледяным взглядом. «Такие, как мы. Их очень много. Зачем они придут?» «За Беллой. Вот и все, что мы знаем». «Их слишком много для вас?» — спросил Джейкоб. «У нас есть свои преимущества, псина», — вмешался Джаспер. «Драка будет на равных». «Нет», — сказал Джейкоб, и странная яростная усмешка появилась на его губах. «Не на равных». «Прекрасно», — прошипела Элис. Застыв от ужаса, я во все глаза уставилась на нее. На лице Элис появилось оживление, и исчезли все следы отчаяния. Она ухмыльнулась Джейкобу, и Джейкоб ухмыльнулся в ответ. «Конечно же», — довольно заявила она, — «это неудобно, но, принимая во внимание все обстоятельства, я возражать не стану». «Мы должны действовать вместе», — сказал Джейкоб. «Нам придется нелегко, но все же это скорее наша забота». «Я бы так не сказала, но нам нужна помощь, и мы не собираемся привередничать». «Стойте, стойте, стойте!» — вмешалась я. Элис пристала на цыпочки. Джейкоб склонился к ней. Лица у обоих сияли, и оба сморщили носы от запаха. Они нетерпеливо посмотрели на меня. «Что значит вместе?» — проговорила я сквозь зубы. «Ты же не думала, что мы останемся в стороне?» — спросил Джейкоб. «Еще как останетесь!» «Твоя ясновидящая так не думает». «Элис, скажи им нет!» — настаивала я. «Их же убьют!» Джейкоб, Квилл и Эмбри расхохотались. «Белла!» — успокаивающе ответила Элис. «Поодиночке нас всех могут убить, а когда мы вместе...» «Все будет в порядке!» — закончил за нее Джейкоб. Квилл снова рассмеялся. «Сколько их?» — возбужденно поинтересовался он. «Нет!» — закричала я. Элис не удостоила меня взглядом. «Число меняется. Сегодня 21, но их становится меньше». «Почему?» — с любопытством спросил Джейкоб. «Долгая история», — ответила Элис и вдруг принялась оглядываться. «Да и не место здесь». «Как насчет попозже сегодня?» — настаивал Джейкоб. «Хорошо», — ответил ему Джаспер. «Мы уже запланировали стратегическое совещание. Если вы будете драться на нашей стороне, то вам понадобится указание». От последних слов все волки поморщились. «Нет», — застонала я. «Ну, дела», — задумчиво сказал Джаспер. «Никогда бы не подумал, что мы будем заодно. Первый в истории случай». «Это точно», — согласился Джейкоб. Теперь он торопился. «Нам нужно вернуться к Сэму. Во сколько увидимся?» «Во сколько вам еще не поздно?» Все трое закатили глаза. «Во сколько?» — повторил Джейкоб. «Часа в три. Где?» «Милях в 10 к северу от домика лесничего в Хоу-Форест. Приходите туда с запада и идите по нашему следу». «Придем». Они повернулись к выходу. «Джейк, подожди!» — крикнула я ему вслед. «Пожалуйста, не делай этого!» Он задержался. Квилл и Эмбри нетерпеливо рванулись к дверям. Джейкоб, улыбаясь, повернулся ко мне. «Белла, не говори глупостей. Ты даришь мне такой подарок, который ни в какое сравнение не идет с тем, что я тебе сегодня подарил». «Нет!» — снова закричала я. Мой вопль заглушила электрогитара. Джейкоб не ответил. Торопился догнать уже исчезнувших из виду друзей. Я беспомощно смотрела ему вслед.